Это Джонни, только скелет сделки. Поразительно, как в жизни одно тянет за собой другое. Через полгода ваше имя будет на устах у всех, и тогда вы развернетесь вовсю. Телевизионное шоу Карсона, встречи, лекционное турне и, само собой, книга. Можете выбирать издательство по вкусу. На экстрасенсов они денег не жалеют. Кэти Нолан начала с такого же контракта, а теперь зашибает больше 200 000 в год. Кроме того, она основала собственную церковь, и налоговые инспекторы не могут тронуть ни цента из ее денег. Наша Кэти своего не упустит. Дис ухмыльнулся. Я же говорю вам, вовсю развернетесь. Еще бы. Ну, что вы об этом думаете? Джонни ухватился одной рукой за манжет новенькой рубашки Диса, а другой за ее воротник. Эй, какого черта вы? Джонни обеими руками притянул к себе журналиста. За 5 месяцев регулярных физических упражнений он здорово накачал мышцы. «Ты спрашиваешь, что я думаю?» — сказала Джонни. В висках застучало, заломило. «Я скажу тебе. Я думаю, ты вампир. Ты пожираешь человеческие надежды. Тебе бы работать на кладбище. Я думаю, твоей матери следовало умереть от рака на следующий же день после того, как она тебя зачала. Если есть ад, надеюсь, ты в нем сгоришь. «Не смей так со мной разговаривать!» — завизжал Дис, как торговка в рыбном ряду. «Совсем рехнулся! Забудь! Забудь обо всем, что я тебе говорил, олух, неотесанный болван! Тебе давали такой шанс! И не вздумай потом приползти!» «Ты говоришь, словно из-под подушки», — сказал Джонни, вставая. Заодно он поднял и Диса. Рубашка у того вылезла из новых джинсов, под ней оказалась сетчатая майка. Джонни начал размеренно трясти Диса. И тот забыл о своем гневе и заорал благим матом. И Джонни подтащил его к ступенькам веранды, поднял ногу и со всей силы припечатал сзади новенькие левайсы. Эдис, не переставая орать, пересчитал ступеньки. Он упал на землю и растянулся во весь рост. Потом он поднялся, встал и повернулся к Джонни. Его аккуратненькая одежда была в пыли, и теперь у нее вид был более натуральный, подумал Джонни. Но вряд ли Эдис это оценит. «Надо бы напустить на тебя полицейских», — прохрипел Эдис. «Я, может, так и сделаю». «Как хочешь», — сказал Джонни. «Только здешняя полиция не очень-то церемонится с теми, кто сует свой нос туда, куда их не просят». На дергающемся лице Диса отразилось все сразу — страх, ярость и изумление. «Если сунешься к нам, уповай на Бога», — сказал он. Голова у Джонни раскалывалась, но он старался говорить спокойно. «Вот и хорошо», — ответил он. «Золотые слова». «Ты еще пожалеешь, вот увидишь. 3 миллиона читателей. А это тоже кое-что значит. Когда мы разделаемся с тобой, никто уже тебе не поверит, даже если предскажешь весну в апреле. Не поверит, даже если ты подтвердишь, что очередной чемпионат мира начнется в октябре. Не поверит, даже если Дис захлебнулся от ярости. «Проваливай-ка ты отсюда, мозгляк», — сказала Джонни. «Плакала твоя книжка», — визгливо закричала Дис, очевидно, не придумав более страшной угрозы. С дергающимся лицом и в покрытой пылью рубашке он походил на мальчишку, бьющегося в истерике. Его бруклинский акцент до того усилился, что стал совсем провинциальным. «Тебя оборжут во всех издательствах Нью-Йорка. Редакторы бульварных листков такого дурака и близко не подпустят, когда я тебя разложу. Есть много способов уделать подобных умников. И мы тебя, дерьмо собачье, уделаем мы. Пожалуй, возьму-ка я свой Рэмми и пристрелю тебя, чтоб не ходил по чужой земле, — уронил Джонни. Эдис отступил к своей взятой на прокат машине, продолжая извергать угрозы и ругань. Джонни наблюдал за ним с веранды, в голове невыносимо стучало. Эдис сел в машину, истошно взревел мотор, взвизгнули колеса, поднимая тучи пыли. Выезжая, он так вильнул, что сбил чурбак, на котором Джонни колола дрова. Несмотря на головную боль, Джонни чуть-чуть улыбнулся. Для него водрузить чурбак на место гораздо проще, чем Эдису объяснить в компании «Херц» большую вмятину на крыле Форда. Разбрасывая колесами гравий, Дис выехал на дорогу. После полуденное солнце снова заиграло на хромированных частях машины, и Джонни вернулся в кресло-качалку, приложил руку ко лбу и приготовился переждать головную боль. «Что вы решили сделать?» — спросил банкир. Внизу за окном по спокойной главной улице Риджуэй, штат Нью-Гэмпшир, сновали машины. В кабинете банкира на третьем этаже на стенах, обшитых сосновыми панелями, висели литографии Фредерика Ремингтона и фотоснимки, запечатлевшие хозяина кабинета на приемах, торжествах и разнообразных вечеринках. На столе лежал прозрачный кубик с фотографиями его жены и сына. «Решил выдвинуть свою кандидатуру в палату представителей в будущем году», — повторил Грег Стилсон. На нем были брюки цвета хаки, синяя рубашка с закатанными рукавами и черный галстук с синим рисунком. Его присутствие здесь казалось неуместным, словно в любой момент он мог вскочить и приняться крушить все вокруг. Опрокинет стол, стулья, кресло, скинет на пол ремингтоновские литографии в дорогих рамках, сорвет портьеры. Банкир Чарльз Гендрон по прозвищу Цыпа, президент местного клуба «Львов», засмеялся, правда, как-то неуверенно. Стилсон умел заставить людей чувствовать себя неуверенно. Вероятно, Грег рос чахлым ребенком, он любил повторять, что его чуть не сдувало при сильном ветре, но в конце концов отцовские гены взяли свое, и в кабинете Гендрона он выглядел совсем как чернорабочий с нефтяных промыслов Оклахомы, где работал отец. Стилсон нахмурился, услышав смешок Гендрона. «Я хочу сказать, Грег, что у Джорджа Харви могут быть на этот счет свои соображения. Джордж Харви не только стоял за кулисами политической жизни города, он был еще и крестным отцом республиканской партии в третьем округе». «Джордж не скажет и нет», — спокойно произнес Грег. Волосы его слегка тронула седина, но лицо вдруг стало таким же, как много лет назад, когда он до смерти забил собаку на ферме в Айове. «Джордж в стороне», — терпеливо продолжал Грег. «На моей стороне, улавливаете? Я не собираюсь наступать на его любимую мозоль, потому что стану независимым кандидатом. Я не собираюсь еще 20 лет ходить в мальчишках и лизать чужие ботинки». Цыпа Гендрон сказал неуверенно: «Вы, наверное, шутите, Грег?» Грег снова нахмурился, на этот раз предостерегающе. «Цыпа, я никогда не шучу. Люди думают, что я шучу. Юнион Лидер и эти кретины из Дейли Демократ думают, что я шучу. Но вы поговорите с Джорджем Харви. Спросите его, шучу я или делаю дело. Да и вам следовало бы знать меня получше. Разве мы не вместе прятали концы в воду, а, Цыпа?» На суровом лице Грега неожиданно появилась отрезвляющая улыбка, отрезвляющая для Гендрона, потому что тот позволил Стилсону втянуть себя в кое-какие строительные махинации. Они заработали хорошо, действительно хорошо, ничего не скажешь. Но в силу ряда обстоятельств застройка Саннингдейлской территории, да, честно говоря, и Лорелской тоже, не была на 100% законной. Например, дали взятку представителю АОС, и это еще цветочки. С Лорелской территорией все уперлось в старика, который жил за Риджуэйским шоссе и не желал продавать свой участок. Для начала 14 его цыплят вдруг подохли от какой-то таинственной болезни. Потом сгорел сарай, где он хранил картошку. Затем в один из недавних уикендов, а пока старик навещал сестру, живущую в доме презрения в Кине, кто-то вымазал собачьим дерьмом его гостиную и столовую. И тогда старик продал-таки свой участок, и Лорелская территория попала, наконец, в нужные руки. И еще этот лихач, мотоциклист Санни Элиман, снова ошивается вокруг. Они с Грегом близкие приятели, и если об этом пока не говорит весь город, так только потому, что Грега привыкли видеть в компании длинноволосых хиппи, педиков и лихих мотоциклистов, которые перевоспитывались в созданном им консультативном наркологическом центре, а также с помощью довольно необычных мер воздействия. Вместо того, чтобы штрафовать или упрятывать за решетку юных наркоманов, алкоголиков и дорожных нарушителей, городские власти стали их использовать на разных работах. Это была идея Грега. Неплохая идея. Банкир признал ее ценность. Отчасти благодаря ей Грег стал мэром. Но его нынешняя идея была чистым сумасшествием. Грег сказал еще что-то. Гендрон не расслышал. «Простите», — проговорил он. Я спросил, «Не хотите ли вы быть организатором моей избирательной кампании?» — повторил Грег. «Грег», — Гендрон откашлялся, — «Грег, вы, кажется, не понимаете», — продолжал он. «От третьего округа в палате представителей Конгресса сидит Гаррисон Фишер. Он республиканец, человек уважаемый, и, по-моему, его не сдвинуть». «Сдвинуть можно любого», — сказал Грег. «Гаррисон свой в доску», — ответил Гендрон. «Спросите Харви. Они вместе ходили в школу. Еще, небось, году в 1800-м». Грег пропустил мимо ушей эту тонкую остроту. «Я назову себя Сахатым или еще как-нибудь, и все решат, будто я шут гороховый. А кончится тем, что под смех избирателей третьего округа я въеду в Вашингтон. Грег, вы сумасшедший». Улыбка Грега исчезла, словно ее и не было. Лицо его исказилось. Застыло, он вытаращил глаза. А такие бывают у лошади, почуявшей, что ей дали тухлую воду. «Не вздумайте повторить что-либо подобное, цыпа. Не дай вам Бог». Банкиру стало совсем худо. «Грег, извините, я просто... Так вот, не вздумайте повторить что-либо подобное, если не хотите в один прекрасный день столкнуться нос к носу с Санни Элиманом возле своего вонючего империала». Гендрон беззвучно шевелил губами, и Грег снова улыбнулся, точно солнце внезапно пробилось сквозь облажные тучи. «Ну ладно, не будем ссориться, раз мы собираемся работать вместе, Грег».